Тогда. Прежде не существовало сопротивления. Никто не сознавал, что мы должны бороться. Нам обещали покой и счастье, избавление от нестабильности и беспорядка, путь и место для всех и каждого. Люди толпами шли на исцеление, как некогда в церковь. Улицы были обклеены плакатами, указывающими дорогу в светлое будущее. Основная приманка – работа и брак, подходящие вам, как перчатки. А дышать понемногу становилось все труднее. Но тогда существовал андеграунд. Работали мозговые лавки, и любого могли снабдить фальшивыми документами за разумную цену. Кто угодно мог добыть билет на междугородный автобус, а кое-кто сдавал в аренду свой подвал в качестве убежища. В Бостоне я останавливалась в таком закуте у пожилой пары по фамилии Уоллисы. Они не были исцелены. Когда процедура стала обязательной, они не проходили по возрасту. Уоллисам позволили умереть спокойно, в любви. Или, точнее, им должны были разрешить нечто подобное. По слухам, несколько лет спустя их арестовали за предоставление приюта беглецам, и последние годы своей жизни Уоллиса провели в тюрьме. Тех, кто не принимал условия, выкидывали вон. Зря я стащила его бумажник. Но в том-то и проблема с любовью. Она воздействует на тебя, сопротивляется твоим попыткам контролировать происходящее. Вот почему она так пугает законотворцев. Это чувство не подчиняется никаким законам, кроме собственных. Ее боялись всегда. В подвал я проскальзывала из переулка между домом Уоллисов и коттеджем их соседей. Двери были замаскированы кучей хлама. Я старательно огибала ее всякий раз, когда выбиралась из укрытия. Лестница вела в большую комнату без отделки. Матрасы на полу, дикая мешанина, одежды и унитаз с раковиной. Приватность обеспечивала складная ширма. Потолок пересекали металлические и пластиковые трубы и провода. Казалось, будто наверху располагается гигантский кишечник. Помещение было неприглядным и холодным, в нем воняло грязными носками. Но я любила его. За недолгое время, проведенное там, я обрела двух хороших друзей. Миша свел меня с Роуз и пытался добыть для меня фальшивые документы. А Стеф научил меня шарить по карманам и показал наилучшие места для этого промысла. Так я и узнала имя человека, за которого выйду замуж. Я украла у него бумажник. Легкое прикосновение, моя рука, скользнувшая по его груди, мимолетный контакт, все крайне просто. Мне следовало выбросить кошелек, оставить себе только наличные. Но любовь сделала меня глупой, любопытной и беспечной. Поэтому, добежав до подвала, я разложила все содержимое на своем матрасе. Я жадно пожирала его взглядом, смотрела на него, как ювелир на бриллианты. Удостоверение личности, безупречное, с напечатанным именем Конрад Хэллоуэй. Кредитная карточка золотая, выпущенная Национальным банком. Карточка лояльности из Бостон-Бин с тремя штампами. Копия медицинского сертификата. Парни исцелили ровно 6 месяцев назад. $43. Целое состояние для меня. И еще серебряная булавка в виде кинжала. Владелец засунул ее в одно из пустых отделений, и она слегка оттопыривала кожу бумажника.